На допросах обвиняемый заявил, как следует из сохранившегося протокола, что французы, совершив революцию, показали себя спасителями человеческого рода, что Вольтер — папа этого века. И говоря о 40 тысячах священников, покинувших революционную Францию, воскликнул: «Смотрите, сколько моли было во французском королевстве!» Приговор инквизиции по делу Рамиреса Орельяна не сохранился, и его дальнейшая судьба нам неизвестна. Террор инквизиции и испанских властей, направленный на подавление патриотического движения, не смог, однако, предотвратить неизбежного взрыва в колониях. В 1810 году повсеместно в испанских владениях начались освободительные восстания. В Мексике борьбу патриотов возглавил священник-креол Мануэль Идальго. Церковные и светские колониальные власти обвинили Идальго в том, что он провозгласил войну Богу, священной вере и родине. Эти же обвинения содержались в направленном против него эдикте инквизиции от 13 октября 1810 года, в котором этому патриоту приписывали всевозможные преступления против веры. Прокурор инквизиции объявил его формальным еретиком, вероотступником, атеистом, материалистом, деистом, развратником, мятежником, раскольником, иудействующим лютерианином, кальвинистом, преступником, повинным в нарушении божественных и человеческих законов, богохульником, беспощадным врагом христианства и государства. Инквизиторов мало смущало, что многие из перечисленных обвинений взаимоисключались. Цель эдикта заключалась в том, чтобы всемерно опорочить Идальго в глазах верующих. Предъявив ему вышеупомянутый набор обвинений, инквизиция провозгласила Идальго отлученным от церкви и угрожала ему всеми прочими карами, установленными церковью против нарушителей общественного порядка, возбудителей гражданской войны и анархии в католическом обществе и тех, кто общается с ненавистными отлученными против клятвопреступников, повинных в святотатстве, еретиков, каким является данный преступник. Идальго опроверг обвинение инквизиции в манифесте к нации, в котором утверждал: «Он и его сторонники не являются врагами религии, признают только римско-католическую апостолическую религию и намереваются сохранить ее во всех ее частях». «Откройте глаза, американцы», — писал Идальго, — «не позволяйте вашим врагам соблазнять вас. Они называют себя католиками только потому, что это им выгодно. Их бог — деньги. Их угрозы направлены на сохранение порабощения. Неужели вы поверите, что добрым католиком может быть лишь тот, кто подчиняется испанскому деспоту? Откуда взялась эта новая догма, этот новый символ веры?» Ответ инквизиции не заставил себя долго ждать. В новом эдикте инквизиция обрушила на Идальго новый град проклятий, назвав его двуличным, самозванцем, бесчестным еретиком, жестоким атеистом, агностиком. В начале июля 1811 года испанцам удалось захватить в плен мужественного патриота. Опасаясь народного гнева, они поспешили немедленно с ним расправиться. На допросе церковные власти обвинили его в симпатиях к иудаизму, в принадлежности ко всевозможным преступным сектам, в том числе несторианской, марцианской, якобистской, а также в том, что он является подлинным сектантом французской свободы, развратником, бунтовщиком, схизматиком и революционером, как это впоследствии доказал, став генерал-капитаном повстанцев. Идальго был лишен священнического сана и тайно расстрелян неподалеку от города Чиуа 13 июля 1811 года. Расправа над Идальго и другими патриотами была отпразднована инквизиторами и членами церковного капитула в городе Мехико торжественным молебном в честь безграничной Божьей мудрости, спасшей королевство от преступных чудовищ, покушавшихся на драгоценную и достойную жизнь его превосходительства сеньора вице-короля. Как уже было сказано ранее, в 1813 году Кадисские кортесы приняли решение о запрещении трибунала Инквизиции и его роспуске как в Испании, так и в ее заморских владениях.